Учиться всегда и везде, и всему, что нужно в путь дальний, есть свойство и особенность ученика. Жизнь – это школа, лучшая из всех существующих школ, и возможность учиться на ней беспредельна. Учитель уроки дает, необходимые для усвоения, и учит действительности на ярких примерах. Иначе как же отличить действительность от очевидности и майю от сущности жизни? Именно майя и является самым ярым примером проходимости и временности снов и иллюзий плотного существования. Они яро утверждают себя, уявляя свою очевидность, но многоопытный путник пути в беспредельность скажет, что все это майя. Но учитель не майя, и не майя учения его, и не майя законы космической жизни, и не майя та цель, к которой идет воплощенный, не майя иерархия света, не майя все то, что мы называем основами учения жизни. Потому и называем основами их, что в тумане иллюзий обманчивой майи можно на них опереться, можно на них утверждаться, и, сделав их фундаментом жизни, никогда уже от них не отходить. Среди постоянно меняющихся явлений внешнего мира, а также мыслей и чувств человека, неприходящи и прочны они. На земле и в мирах они одинаково нужны. Тростинки в бушующем море подобен без них человек, потому говорю, утверждайте основы. Даже знание земли приходящей, но вечной основы. На них зиждется космос, на них строится эволюция человечества и всего, что находится в потоке ее. Все будущее планеты строится на этих основах. Потому говорю, основания берегите. Не могут они разрушены быть. Солнце придет и луна, но не основы. Они могут оставить понимание человека, но сами они остаются во всей своей незыблемой, непоколебимой правде истинного, вечного и вневременного бытия. Изучайте основы, ибо на них покоится камень вечного основания жизни.